Судьба в лице Мариетты. Прошло не менее 2 часов, показавшихся нашему герою самыми долгими в его жизни, прежде чем уже в сумерках лодка причалила к берегу. То была тесная бухта, окруженная с 3 сторон скалами. Выглядела она зловеще, словно была облюбована шайкой разбойников. Пока выходили из лодки и, толкая Михаила, поднимались по тропе, один из гребцов миролюбиво повторял: «Хорош, русаки, хорош! Зачем сердитый?» Показалось мало похожее на дом строение, одним боком прилепившееся к скале, с узким входом, без окон, оно напоминало пещеру. В пещере было дымно и жарко, вокруг стола сидели мрачного вида люди, горел огарок, а все прочее терялось в темноте. Наш герой-бедолага прислонился к стене, оглядываясь и пытаясь хоть что-нибудь понять. Разбойники держали в зубах длинные курительные трубки и играли в карты. Изредка цедили сквозь зубы непонятные слова. По стенам, странно преломляясь, тянулись их длинные тени. Время от времени кто-нибудь из 4 стучал по столу ладонью, в которой было зажато что-то твердое. У игроков не хватало карт, и одну заменяла щепка. Пользуясь своим ростом, Мишель исхитрился рассмотреть, что это за карта. Неужели настал момент ему, как утопающему за соломинку, ухватиться за эту самую карту? В ней его путь к спасению. Он нарисует недостающую карту. К счастью, ящик с красками тут, лощеной бумаги немного есть. Он воспроизведет для бандитов потерянную карту, и его отпустят. Выждав время, Михаил, так же молча, как они, присел на чурбачок и принялся рисовать даму треф. Мошенники прекратили игру и, сгрудившись, уставились на него. Как только он кончил, пещера огласилась криками. Кто-то хлопнул его по плечу, карта перешла к ним, и игроки, пыхтя трубками, вновь склонились над столом. Художество спасло Михаила, и его осенила новая идея — нарисовать бородатого бандита с красной серьгой в ухе и голым черепом. Но, увы, не знал он. То, что хорошо в одном месте, совсем иное впечатление произведет в другом. Рисовальщик старательно набросал на листе рисунок головы, оставив внизу место для длинной, густой, как щетка трубочиста, бороды, для висящей на перевязи руки, не в пиратской ли схватке порублено. У еще одного пирата лицо, как недопеченная лепешка, полное, бесцветное, круглое. На голову другого нахлобучена бывшая во многих переделках шляпа, закрывшая лицо. Третий, тот, что с беззубым гнилым ртом, вызывал отвращение. Только бородач с серьгой так и просился на бумагу. Михаил подумал, что сделает его портрет, и это тоже поможет ему. Однако, как недогадлив он был, забыл про лодочников, что его везли. А ведь они злодеи, и один из них кого-то напоминает. Бородач в самом деле получился хорош. Михаил, торжествуя, поднес рисунок к столу. Как раз завершилась карточная партия. Тут-то и вынурнули из темноты лодочники, гортанные звуки, как удары, посыпались со всех сторон, а там и кулаки пошли в ход. «Шайтан!» — донеслось до Михаила. Кто-то схватил рисунок, разорвал его на части и бросился в соседнюю комнату, где, видимо, топилась печь. В один миг пламя охватило бумагу, и творение злополучного художника превратилось в пепел. Зато на пороге возникла черноволосая женщина, которая, глядя на Михаила, спокойным голосом произнесла по-французски: «Лицо рисовать плохо, болезнь». Он схватился за голову, вспомнив, ведь Хемницер говорил, что турки имеют суеверие: кто сделает изображение человека, тот украдет часть его жизни, человек заболеет, а то и умрет. Вы, дорогой читатель, думаете, вероятно, как глупы приметы иных народов, или что это всего лишь выдумка. Но вот ученый Фрезер в книге «Золотая ветвь» писал, что хорошо известны случаи, когда, осознав нарушенное табу, человек умирал. В одном племени ребенок совершил дурной поступок, не достигнув определенного возраста, и старейшины объявили, что он никогда не станет юношей. И что же, ребенок умер под тяжестью этой мысли. Стоит ли удивляться, что в ту же ночь человек с как бы нагуталиненной бородой стал маяться с животом? Тем более надо ли удивляться, что утром разбойники окружили Михаила и снова громко кричали, распаляя свою злость, и над головой парня уже сверкали ножи. В страхе пятился он от них, упираясь руками в камни. Неужели пришел конец молодой его жизни, таланту, будущему, великим мечтам? В голову ударила португальская кровь, вспыхнувшая искра пронзила его сознание и преобразила лицо. Исчезла бледность, гневом запылали глаза. Красота, которой он был награжден от природы, сверкнула отчаянием, и он закричал. Кричал по-русски, по-французски, по-немецки. Казалось, это остановило разбойников, они отступили, но тут на голову его обрушился такой удар, что все потемнело в глазах, а в сознании мелькнули кривой нос и физиономия с усами. Возможно, в тот час и кончилась бы бесславная жизнь безвестного художника, но ему повезло. Наблюдавшая сцену женщина, как вихрь, бросилась расталкивать мужчин и колотить их кулаками. А бандиты лишь уворачивались и постепенно выбирались из пещеры. В конце концов, Мишель остался один, лежа в забытии. Он бредил, издавал хриплые звуки, отдельные слова. При каждом слове женщина напряженно вслушивалась. Слова эти, вырывавшиеся из подсознания, были не русскими и не французскими. Откуда же у него португальские? «Кто ты? Говори!» — кричала женщина. Она была португалка. Неужели она встретила соотечественника? Столько лет не слышала родного языка, и вдруг... «Почему молчишь?» — тормошил его. «Лиссабон! Португел!» «Дорогой!» Мишелю Михаилу в бреду виделась темная река. Он на берегу смотрит в темную маслянистую воду, а по ней плывут желтые листы, покрытые значками, буквами, цифрами. Он собирает эти листки пергамента и читает на неведомом языке. Более того, переводит на русский, но вот доходит до листа, на котором лишь одни цифры и кружок со стрелкой. А с другого берега реки выпрыгивают звери с горящими глазами. Цифры боятся горящих глаз зверей и тают. Среди темной текучей воды вырисовывается смуглое женское лицо, страдальческий взгляд, и оно почему-то ему очень дорого. Только тут же кто-то красной тряпкой закрывает дорогой лик, и образ исчезает. Тем не менее губы Михаила повторяют слова, произнесенные тихим женским голосом. «Мой дорогой мертв!» Наконец сознание возвращается к нему. «Ты португел?» — спрашивает женщина. «Я русский», — слабо отвечает он. «Какой ты русский? Ты португел. Я Мариетта, понял? Лиссабон. Ты Мигель». Толчком для описания такого воскрешения неведомого языка автору послужил рассказ Анастасии Цветаевой об арестанте, в котором в результате шока воскресла память о праязыке. В дверь кто-то сунулся, но женщина прокричала что-то морякам, мол, встретила соотечественника, и пусть они идут к черту. И про главного, то, что вчера она готовила баранину, сделала травяной настой, а бородач выпил его вместо воды, вот и заболел животом. Придя в себя, Михаил не увидел никого. Нащупал шапку. «Но где же зашитые золотые монеты?» Боже, он остался ни с чем. Как жить, учиться? В голове заштормило. Через несколько дней бородачи и его игроки ушли в море, а странная женщина, Бесстрашная драчунья осталась возле больного. Она заботливо выхаживала его по своему способу. Несколько дней Мариетта не давала больному есть, прикладывала к ушибам тряпки с морской водой. Поила настоями трав, которые собирала в окрестностях. Лишь после этого стала давать пищу и только отварную кефаль. Михаил водил рукой по голове, по лицу, между бровей обнаружил шрам. Голова болела, шея тоже. Немолодая смуглая женщина, словно мать, выхаживала беднягу. Окуривала дымом, пеленала в мокрые тряпки, давала пить живицу, козье молоко и обращалась к нему весело. «Оле, Мигеле!» А Мигель раздумывал, неужели он мог говорить в бреду на португальском языке, или и впрямь он из другой земли, и кто же его родители? Даже человек, приговоренный к вечной каторге, смирится со своей участью, если рядом есть другой, готовый подставить плечо. Мариетта взяла его под свою опеку. К счастью, пираты отправились на дальний промысел. Муж Сальвадор странствовал, она без помех ухаживала за больным, и спустя месяц-два шрам между бровей посветлел, раны зажили, он уже мог спускаться к морю. Плавание тоже входило в лечение знахарки. Энергия ее поражала, казалось, она никогда не спит. Михаил просыпался, она уже тащила вязанку дров, ставила сети, доила коз. Следом за ней ходили три пса, один другого злее. Вечерами Мариетта садилась у огня с иголкой в руках и шила мужскую одежду, при этом пела старинную испанскую песню. Песню о смотрителе маяка, который полюбил жену капитана, и когда тот был в море, маяк не загорелся, и капитан погиб. Так перевела песню Мариетта. Не раз она допытывалась, отчего он говорил португальские слова, кто его отец, мать. «Сирота я, сирота», — повторял он, — «не было у меня ни отца, ни матери, только барин хороший», — она всплескивала руками, возмущаясь, — «как это не было матери?» Однажды Мариетта сказала, — «чует мое сердце, что скоро они вернутся. Теперь будет здесь и господин мой». «Тогда Мигель в лес, понял? Сальвадор ревность имеет. Он главный, может увести тебя, продать в Турции, в Греции». «Как продать? В рабство?» «Слушай меня!» Она отвлеклась, погладила одну из собак, свернувшихся возле ее ног. Похоже, та ждала щенков. И продолжала жестко. «Я знаю, когда они вернутся. Я всегда чувствую. Сальвадор посылает мне сигнал, я принимаю. Его не бойся. Бойся Педро, португел». «Какой сигнал? Голубя?» «Ха, голубя! Из его сердца к моему сердцу весть идет. Пока сиди тихо, а придет время, я сама скажу, когда тебе спрятаться». В ожидании пиратов Михаил попросил разрешения сделать ее портрет. «Мало тебе было того урока», — увещевала женщина, — «а я не боюсь. Я из Лиссабона, откуда храбрый Колумб. Я ничего не боюсь, рисуй. Найду, куда схоронить». Михаил, соскучившийся по краскам, писал быстро, и портрет получился отличный. Он, конечно, польстил натуре, омолодил Мариетту, и она, расплывшись в улыбке, поцеловала бумагу, ухватила в охапку Михаила, приподняла и тут же бросила. Упершись одной рукой в бедро, другой в стол, глядя сверху вниз, подмигнула. «Эх, кабы не мой господин!» и заторопилась во двор, словно убегая от искушения. А по ночам Михаилу продолжали сниться фантастические сны. Спал он крепко, бесчувственно, будто не сон смежал веки, а ожидание сновидений. Во сне плавал в холодной воде, и льдины давили на него со всех сторон. То снилась комната вся из жемчуга, пол, стены, потолок сверкали розовым и пепельным, а посреди в кресле сидела незнакомка с розой на груди. Но чаще виделась темная вода, по которой плыли желтые листы, черные лодки, а однажды, склонившись, увидел там лицо Ивана Ивановича, будто бы утонувшего, но живого. И вот в такую-то ночь цепких сновидений, с трудом из них вырываясь, он был внезапно разбужен Мариеттой. «Вставай, беги!» — прошептала она. «Скорее!» Лишь несколько спасительных секунд уберегли Михаила от встречи с Сальвадором и его пиратами. Выбежав в ночь, он бросился в кусты, а снизу уже неслись нетрезвые голоса, грохотали сапоги, трещали мешки с награбленным добром. И тут Михаил поскользнулся и сорвался со скалы. Молнией пронзила боль, раздался хруст, и он потерял сознание. Так бы и смыло его первой большой волной в море, если бы не Мариетта, обладавшая действительно даром провидения. В ту же ночь, накормив разбойников, она выскочила из дома и обнаружила распростертого на камнях Михаила. Торчала окровавленная голень. Мариетта мигом обмыла раны морской водой, нашла кусок дерева, привязала к нему ногу. Бедолагу надо было надежно спрятать. Подхватив раненого парня под руки, она потащила его к соседней бухточке, где иногда пасла коз и где среди кустов стояло что-то вроде шалаша. Там обрел он новую обитель. Судьба в лице Мариетты, ее доброго женского сердца, сделала Михаилу подарок. Теперь он знал, что кто-то из его предков жил в Португалии. А время между тем наступало холодное, ноябрь, дожди и туманы, штормы и ветры. Мариетта приносила еду, загоняя коз на травянистые берега бухты. Вода была близко, в роднике, чуть выше шалаша, и Михаил, подползая к нему на локтях, набирал флягу. Нога срослась, однако неровно. Мариетта, хотя и слыла знахаркой, лечила всю ватагу, но в спешке в чем-то оплошала и, глядя на ногу красавчика, качала головой. Она незаметно перетащила в шалаш его саквояж, фанерный ящичек с красками, бумагу. Только он вдруг охладел краскам и целыми днями глядел на море, то бурное, пиратское, то спокойное, стелющееся закатной гладью, и говорил себе, никогда не сможет он изобразить природу такой, какая она есть, и значит, не быть ему художником. Особенно эти мысли угнетали его в туманные дни, когда все предметы вокруг казались таинственными. Деревья, корявые и кургузы, чернели призрачно в белом тумане, а дальше полностью растворялись в чем-то серо-белом, похожем на разведенное козье молоко, которым поила Мариетта. Как написать этот туман? И красок-то таких нет, а плещущаяся у ног вода. Сколько в ней оттенков, особенно там, где на солнечную поверхность падает тень. Нет, никогда не бывать Мишелю художником под стать Левицкому. Однажды была ясная холодная лунная ночь, в шалаш заползла собака. Легла рядом и, поскуливая, стала тереться о его бок. Он погладил морду, но та продолжала скулить и ластиться. Присмотревшись, понял — она приползла сюда к человеку рожать. Догадался, когда увидел маленький черный комочек возле ног. Через недолгое время второй, третий. Собака скулила, мучилась, щенки оказались крупные, но с человеком ей, видимо, было легче. Михаил сначала растерялся, он впервые наблюдал такое, и только гладил ее по голове, поражаясь природным инстинктом. Всю ночь вылизывала она щенков. Шерсть ее от стараний потемнела, поскуливания звучали то утешающе, то сердито. Шестерых щенков разбросала вокруг, а один оказался мертвым, и она откинула его к краю шалаша. Утром появилась Мариетта. Увидев собачье семейство, всплеснула руками, громким шепотом заворчала. «Коломбина, дура, ты что надумала? Кому они нужны, твои щенки? Утоплю!» Михаил взмолился. «Оставьте хотя бы одного». «Куда? Чтобы визжал, а они услышат и найдут тебя. Еще один дурень». Она возмущалась, не сдерживаясь в выражениях. Пятерых щенков поместила в корзину, одного все же оставила. «Ладно, с ним веселее, но как прорежется голос, станет лаять, все равно утоплю». Первые дни Коломбина с младенцем почти не просыпались, и Михаил, боясь их потревожить, сдвинулся в самый угол, освободив часть тюфяка. «О, это Коломбина, это огромная собака и крохотный ее щенок. Как они скрашивали ему жизнь, как отвлекали от дурных мыслей!» Михаилу перестали сниться кошмары, померкли воспоминания о кривоносом Лохмане Рокана, его дьявольской музыке, о пиратах. Уж не он ли вытряхнул его золотые? Щенок уже ползал, задние кривые лапы расползались, он напоминал лягушонка. Мастью выдался светлый, цвета тумана, округлая мордочка и хвостик, похожий на кисточку, умиляли Михаила. Он брал щенка, прижимал к лицу, вызывая предупреждающее грозное рычание пятнистой Коломбины. Решительная Мариетта снова заявила, что щенка надо утопить. Между тем тот уже хлопал Коломбину лапой по морде. Они устраивали веселые игры, кусали друг друга за уши. Это было забавное зрелище. «Не хочешь?» — рявкнула Мариетта. «Ну, погоди, они тебе зададут». Щенок рос, и неотлучно до сих пор находившаяся с ним мать уже оставляла его. Только однажды Мишель увидел сквозь кусты рыжую Коломбину и бредущего вслед за ней приземистого плотного человека. Сердце часто забилось, он готов был ко всему, но в этот момент из-за поворота выскочила спасительница Мариетта. «Сальвадор, ты куда?» «Что тут делает Коломбина?» — спросил тот. «Она разродилась, у нее щенки, не ходи, испугаешь!» И кокетливо обхватила его руками. «Сальвадор, скажи лучше, куда ты собираешься вести свою ватагу?» Она усадила его рядом и прижалась к плечу. «В Марсель», — отвечал тот. «Не в Испанию, а то и я бы». «В Испанию потом. Пойдем в Марсель, оттуда в Смирну, а в следующий раз Испания». Михаил лежал, вжавшись в землю, испанского языка он не понимал, но словам «Марсель», «Смирна» перевод не нужен. «Неужели в Смирну? Ах, если бы ему туда! Значит, пираты собираются на промысел!» С того часа у Михаила, как зерно в земле, стала прорастать мысль о том, как попасть в Смирну. Он еще не знал, что наши жизненные пути выстраиваются так, как мы хотим, но только если очень-очень хотим. В следующий раз со щенком и собакой получилось хуже. В бухту нагрянула вся компания во главе с Сальвадором. Отшельник не успел спрятаться, он как раз ковылял в укрытие. Ватага окружила его, белые зубы на темных лицах окрысились, сверкнули кинжалы. И почти в ту же минуту вынырнула вездесущая Мариетта и закрыла его своим телом. «Прочь, Сальвадор, все скажу!» — закричала она. Но люди, не обращая на нее внимания, подступали ближе. И тогда Мариетта, не зная, чем их охладить, схватилась за край платья, сбросила его и осталась в одной нижней юбке и кофте. «Сальвадор, я скину с себя все, если вы не уйметесь. Пусть голый видят меня твои люди», и взялась за край кофты. Сальвадор выругался, опустил голову, встал в позу разъяренного быка. Широкоплечий, коротконогий, он и впрямь был похож на быка, готового к битве с Тореадором. Мариетта, воспользовавшись паузой, захлебываясь, разразилась пронзительным монологом, и вся компания, почесываясь и сплевывая, отступила. По жестам ее, выражению, Михаил догадался, что она честно выложила всю его историю, но что-то в ее монологе было интригующее. Она указывала вдаль. Уж не предлагала ли взять его матросом на судно? А может быть, вывести и продать в рабство? Вечером, хромая, он приковылял к пещере и уже выпивал вместе с разбойниками ром, слушая их песни. Ни усатого лодочника Педро, ни музыканта Лохмана с ними не было. А все же авантюрная кровь поручика Спешнева, умноженная на темперамент его португальской возлюбленной, которая текла в жилах Михаила, опять дала о себе знать. Он мог бы сбежать от крикливой и сердобольной Мариетты, но куда? и хромой. Мог выкрасть лодку и уплыть в сторону восхода солнца, но не сделал этого. Он трусливо отбросил мелькнувшую мысль о рабстве, ему всегда виделось лучшее, и даже проникся некоторой симпатией к Мариетте и ее Сальвадору. Просто предался воле судьбы, случая, поплыл по течению жизненной реки, уповая на единственное весло — интуицию. Обрадовавшись, что отшельническая жизнь кончилась, он пил теперь вино вместе с бродягами, ему нравились их песни и танцы. Удивительно ли, что в скором времени, выучив несколько испанских слов, Михаил оказался в команде парусника и готов был плыть, куда глаза глядят. Не его глаза, конечно, а капитана Сальвадора. Глаза же немногословного Сальвадора глядели в Средиземное море. То в сторону Марселя, то Барселоны. Он надеялся опустошить суденышко какого-нибудь купчика грека. Над парусником взметнулся черный флаг с головой красного быка, и судно двинулось на запад. Оба плыли по Средиземному морю, но... Не в первый и не в последний раз пути Андре и Мишеля разминулись, увы. Да и трудно, просто невозможно представить их встречу, когда Мишель жил среди пиратов под именем Мигель, а Андрей стал Воронихиным и пребывал в Строгановском обозе на границе с Швейцарией. И все же, узнав, что вся компания остается недели на две в Швейцарии, Григорий хотел изучать химию и соляное производство, Павел — посетить могилу Руссо, Андрей взмолился: «Ваше сиятельство, Павел Александрович, позвольте мне удалиться. Душа просит взглянуть на красоты Италии, Рима. Учиться мне тоже надобно. Пожалуйста». Граф Поль даже возмутился столь жалкой формой просьбы. «Андре, мы в Европе. Здесь ни к чему такие слова. Поезжай. Ты свободный человек. А через 2-3 недели мы встретимся в Париже, в русском посольстве». Воронихину посоветовали доехать до Генуи, оттуда на судне в Рим и Флоренцию. Вот и получилось, что друзья-художники, хоть и были в разных местах, но глядели в одном направлении — на мягкие синие переливы волн Средиземного моря. Неаполь бурлил. Лодки, парусники, корабли сгрудились в бухте. Вдали виднелся Везувий, легкий дымок шел из его жерла. Андрей любовался совершенной формой белого конуса. Море покорно лежало, словно ласковый, притаившийся в руках дрессировщика зверь. Но вот подул ветер, и гребцы, в том числе Михаил, нажали на весла. Поднялись такие волны, что стало ясно, притаившийся зверь встрепенулся. Судно несколько дней простояло на якоре. Команда предавалась карточным играм, а вечером, когда, наконец, болтанка закончилась, Сальвадор дал знак бледнолицому матросу. Голубоглазый, с длинными ресницами, он более походил на ангела, чем на разбойника. Тот взял гитару, и тонкие его пальцы стали перебирать струны, и все быстрее, изощреннее. Дойдя, казалось, уже до предельной чистоты звуков, он вдруг ударил по струнам бледной ладонью, и музыка враз смолкла. Однако вся ватага продолжала отбивать такт, и тут в круг вышел Сальвадор. В черных кожаных штанах и ботфортах он мелкими дробными шажками перемещался от одного края палубы к другому, вытянув вперед руки. Ему сопутствовали все более громкие хлопки, а пират-ангел стучал по оборотной стороне гитары. Но вот ловким движением он взметнул гитару и принялся выводить такую страстную, волнующую мелодию, что с самого дна души Михаила поднялось что-то далекое, давно забытое. За спиной будто выросли крылья, и зрела уверенность, что у него все будет как надо, только бы не гасли эта страсть, этот подтаенный, влекущий голос, рожденный музыкой, и он тоже принялся неистово отбивать ритм ладонями. Гитарист снова умолк, а Сальвадор будто споткнулся, замер, и опять звон гитары, внезапные повороты, прыжки и буйная чечетка капитана. Ах, что это был за танец! Танцор то становился в позу разъяренного быка, расставив ноги, опустив голову, то, хлопая себя по кожаным бедрам, срывал красный платок с пояса и топтался на месте, отбивая такт высокими каблуками. Михаилу казалось, что если бы не хромая нога, он бы тоже пустился в пляс. Чувствовал, знал, как это делается, хотя никогда не танцевал. Или где-то видел. Ни в Петербурге, ни тем более в Москве. Так где же? Он подпевал, следуя страстной мелодии со сладким привкусом, которую выводил голубоглазый гитарист Антонио, с пушистыми светлыми ресницами, мягкими чертами лица, глухим, будто чахоточным голосом. Тем не менее, он был способен и на сумасбродные поступки, дикие ссоры, даже поножовщину. Ветер поменялся, дул попутно, и судно сразу, как по волшебству, понеслось на запад. В трюм спустился Сальвадор, коснулся плеча Михаила и добродушно проговорил: «Поедешь к моим родственникам, будет себе подходящая подружка, а может и жена. А в Россию ты не вернешься». «Как не вернусь? Я там родился». «Мало ли что. Воробей родился на конюшне, но не стал лошадью. У моей испанки белые волосы и черные глаза. В России таких нет». «Вы как будто собирались в Турцию, в Смирну», — осторожно заметил Михаил. «Смирна? Ха-ха! Не хочешь жениться, продадим тебя в Смирне в рабство. Мариетта говорила, за тебя можно получить немалые деньги, ты умеешь рисовать». Сальвадор ушел к себе, а Михаил налег на весла. Широкая стихия моря и будоражила, и успокаивала. Вполне возможно, что оба, Андрей и Михаил, увидели лодку в голубом просторе, и оттуда донеслась песня. Да какая! Кажись, на русском языке. Андрей слышал ее от Львова. «Ты взойди, солнце солнце красное, освети ты Волгу-матушку, обогрей нас, добрых молодцев, мы не воры, не разбои, не разбойнички, Стеньки Разина, а мы помощнички». Пираты пели лихо, громко, а тут были тишина и легкий плеск по днищу. Здесь пути наших друзей разошлись. Пиратское судно пошло южнее, в Смирну, а пароход Андрея вдоль берега, к Риму.